Глава 17. «Готовы? 3, 2...» Начал считать Мун. «Стой! Я не...» Не успел перекинуть зарядный блок скаутгана с Даркрона на Скайкрафт. Но эта часть фразы была уже неактуальна. Мун сам не успел досчитать, когда личинка-инкубатор атаковала. Я ощутил на себе пронизывающий косой взгляд, будто у твари в голове находился какой-то сканер. Она резко подскочила на стонущих и гнущихся от веса трубах, распластав удлинившиеся паучьи лапы. Издав ультразвуковой вопль, стремительно прыгнула на Муна. Тот опоздал со своим щитом. Пол вздрогнул. Смятый Оридж скрылся из виду. Его со всех сторон погребло растекшееся по полу брюхо монстра. Личинка заерзала, словно хотела устроиться поудобней. Хотела дать прямой доступ к телу Ориджа своим личинкам? Судя по тому, как в рации орал Мун, я бы поставил на второе. Перекричать его смог только Декстер, чья группа натолкнулась на второго монстра. Звали на подмогу. Ну, в принципе, если Мун эту задержит, то можно исходить. Если что, это была ирония. Та самая, которая порой спасает от отчаяния. Пока обо всем этом думал, я успел всадить в бронированную шкуру монстра больше 40 пуль. У Тикса скорострельность оказалась поменьше, но и он уже третий магазин перезаряжал. А толку никакого. Шкура твари только сжималась в местах попадания, покрываясь уродливыми бородавками. «Один!» — неожиданно прохрипел Мун и заорал. «Если вы не готовы, я сам вас потом найду! Вы у меня машинным маслом харкать будете!» Гневную тираду Мун выдал уже на выдохе, как качок перед толчком штанги. Пол снова вздрогнул, и все пространство залило энергией. Он активировал силовой щит, используя его так же, как я, энергетические удары. Сформировал щит над собой, одновременно расширяя и проталкивая вверх, стремясь сбросить с себя личинку. Пробкой от шампанского монстр в воздух все-таки не взмыл, но сантиметров на 20 точно поднялся, выталкиваемый силовой сферой. Мун захрипел уже на последнем издыхании, и в этот момент мы с Тиксом атаковали. Я повторил натиск Муна своим энергетическим ударом, отталкивая повисшее в воздухе тело. Вложился на максимум, мысленно представляя, что это у меня удар с вертушки такой, пяткой в лоб. Морда монстра потемнела от скопившихся защитных бородавок, а там, где трепыхались щеки, все сплющилось и растеклось в разные стороны, словно в него турбиной дуют. Но монстр держался, зацепившись задними лапами за пол. Только шатался из стороны в сторону, когда Тикс одну за другой всаживал разрывные пули в приподнятую грудь. И еще и огрызнулся, разлепив пасть и харкнув в меня слизью. «Не достал!» Уперся в повторный энергетический удар, по сути, плюнув против ветра. А я еще добавил. Система уже вовсю подъедала мои запасы Скайкрафта. Зато я додавил. Оторвал уже не только щеки, но и целые куски костяных наростов на шкуре и отбросил таки монстров в стену. Не снижая натиска, активировал меч, рванул вперед, а потом дважды в разные стороны. Учитывая скорость рывков, монстр еще не упал, а я выдал комбо из трех усиленных ударов и отступил, чтобы ноги не затопило слизью и ошметками органов. Поздравляем! Уровень развития повышен. Текущий уровень 52. Запас энергии пополнен. Базовые характеристики повышены на 48%. Вам доступно улучшение. Вы можете улучшить существующий навык. Практически не выбирая, улучшил рывок. Получил прибавку к дальности и скорости, снизив затраты на использование. Уж очень мне понравился эффект комбо с мечом. На таких скоростях я настоящим призрачным воином стать могу. Даже телепорты не нужны. -1! Прохрипел Мун, протягивая руку из образовавшейся вокруг него ямы. «У нас тоже!» — отозвался Декстер. «И еще одного засекли! Присоединяйтесь!» Я посмотрел на протянутую руку, всю испачканную слизью, и махнул Тиксу. Мол, спасай старшего товарища, новичок. А сам тем временем присмотрелся к телу личинки. Вся мелочь, которая находилась в инкубаторе, резню не пережила. Разбрызгались по полу и слегка протухли, как медузы на утреннем пляже. На картинке ведьмачьего зрения они уже давно не отображались. Зато инкубатор отсвечивал, как радиоактивный.

Какие-то мысли по этому поводу начали было стучаться в мою голову, но раскручивать их я не стал. Натянул на себя тончайшее одеяло и провалился в крепкий сон, который мой организм ждал уже вторые сутки. 4 часа прошлым утром не в счет. В этот раз я проспал целых 5. Сделал небольшую тренировку в неожиданно пустом зале, позавтракал и вернулся в синхронизацию. Кира все так же сидела за стойкой с плазмами. В ответ на мой немой вопрос только покачала головой. Я посмотрел на картинку, которую передавали сразу несколько ОС. Территория в несколько гектаров, сплошь уставленная военной техникой. Бронированные джипы, турели, излучатели, танки. Нечто среднее между Сордс и тем, что строил сейчас Абрамов. 4 больших ангара, видимо, казармы. Перед одним из них выстроились клоны-истребители. Я насчитал 5 рядов по 20 дроидов. Той же серии, как и тот, что проверял документы на въезде. Картинка напоминала фантастический фильм. Тот самый кадр, когда показывают, как темные силы готовятся к войне с человечеством. Радовало только то обстоятельство, что в данном случае весь этот арсенал все же будет защищать жизнь людей. «Они укрепляют сектор», — пояснила Кира, приближая к себе снимок какой-то спецтехники. «Целый район за фортом, по площади даже больше, чем сам город, нашпигуют клонами и военной техникой. Sky Global готовится к войне». «Не вижу в этом ничего удивительного. Так сейчас все делают», — проговорил я, переключаясь на другую камеру. Та передавала изображение с одной из центральных улиц. По ней ехала колонна военных транспортников, бронированные джипы с турелями на крышах. Замыкали шествие боевые споты и отряд клонов-истребителей. «И этих, видимо, туда же ведут», — сказала Кира, а я приблизил другую картинку. Еще 2 отдельно стоящих казармы, где уже были смешанные войска. Истребители, разведчики, штурмовики. Сразу за ними находился тренировочный полигон с полосой препятствий, на котором отряд численностью 8 дроидов готовился к какой-то операции, а то и проходил боевое слаживание. Меж тем город старался жить своей обычной жизнью. Несколько ОС показали изображение офиса Sky Global. Невысокое здание с круглой крышей чем-то неуловимо смахивало на шарик для гольфа. По всему периметру бежала надпись с названием компании. Вокруг самого большого шарика располагались 6 поменьше. Транспортники подъезжали к их шлюзовым воротам. Туда-сюда основали дроиды. Перед основным шаром висел огромный экран, где аватар ИИ в виде миловидной девушки рассказывал о последних достижениях корпорации. «Это центральный комплекс офисных зданий», — прокомментировала Кира. «Но есть еще один, куда забрали лекарства. Ты эту часть проспал, но пока оттуда никто интересный не выезжал». Я перевел взгляд на камеру, о которой говорила девушка. Тут уже без пафоса и необычных форм. Обычно офисное здание примыкало к производству агрегатов жизнедеятельности и генераторов. Дрон уселся на окно какого-то цеха, где десятки манипуляторов собирали жизненно необходимое в мерзлоте оборудование. Попробовал было сунуться в один из исследовательских центров, но вокруг здания развернули что-то типа защитного купола, поле которого считала оса, и система сообщила мне, что проникновение дрона за периметр невозможно. Оса приземлилась на землю и показала ледяные комья. Затем я немного прогулялся по улицам. Увидел мастерскую, где дроид занимался починкой Сордс, менял ему пушку. А напарник разбирал на запчасти штурмовика, грудь которого раскурочила пулей. Вход в туннель, в котором мы резвились вчера с прошутерами, сейчас оцепили инженерные дроиды, раскрашенные в цвета отряда химзащиты. Кафе с окнами на улицу, внутри которого сидели люди. Большинство из них носили деловые костюмы. «О, вот это бы я сейчас с удовольствием съела!» — воскликнула Кира, подходя ко мне и наблюдая за тем, как официант подвез компании из 3 девушек тарелку, в которой дымилась какая-то паста. «Это осьминожье щупальца с тростниковыми палочками. Я такое люблю». «Наверное, Роберт бы сейчас Киру поддержал. Я докрутил образ пасты до макарон по-флотски и на этом успокоился. Центр форта Мердейла мне понравился. Малоэтажная застройка, стильные фасады без вычурного декора. Эдакий дорогой минимализм. Все вывески на зданиях были выполнены в едином стиле. Минимум уличной рекламы и экранов. В основном офисные здания, кафе, магазины, частные мастерские. Одна из ос прилипла к окну небольшой оранжереи, всю растительность которой составляла растопыренные листва, похожие на папоротник. Представляю, сколько город угрохал средств на ее создание и поддержание. Но выглядело интересно. Эдкое зеленое пятно посреди ледяных улиц и белоснежных стен городских зданий. Транспортники кавалерии патрулировали отдельные районы. На центральной улице я увидел отдельно стоящий пост, небольшое здание с тремя бронированными джипами. Около КПП расхаживали три клона истребителя. Потом такие же посты обнаружил и на соседних улицах. Тут Кира была права. В городе перехват совершить практически невозможно. Пока делать было особо нечего, я планировал поговорить с Кирой по поводу того случая в гильдии. В конце концов, не обязательно для этого ходить в бар. Хотя идея бара в человеческом виде привлекала меня гораздо больше. «Давай, может, поговорим?» — предложил я, параллельно считая дроидов у очередной казармы в военном секторе. «Почему бы и нет?» — тут же отозвалась Кира. «Потом поговорите!» Неожиданно в эфир вклинился Самсон. «Алекс, у нас ЧП с дженериками! Бегом в капсулу!»